Глава третья. Под покровительством дракона. Лена. Наверное, это и был тот самый изумрудный дракон, о которых я уже не раз слышала за неделю моих приключений в Дархайне. У меня перехватило дыхание. Никогда в жизни не встречала настолько красивого молодого человека. Где бы я такого увидела? Разве что в фильмах, а в жизни... У меня очень ограниченный и преимущественно женский круг общения. Воспитатели и мамы в детском саду, девушки-коллеги в нашем офисе. Он точно дракон. Это сбивало с ног, изумляло. Я видела, как вытягиваются в ниточку хищные зрачки, почти исчезая на фоне пронзительно яркой радужки. А мужчина ждал ответа. Его породистые ноздри трепетали, губы изогнулись в усмешке. Он даже склонил голову на бок, удивленно рассматривая меня. Пока не поздно, надо вступить в диалог. Вдруг мое молчание он расценит как пренебрежение, вызов. «Меня зовут Элен Валуа», — пробубнила я. Быстро зачитала зеленоглазому красавцу мое вымышленное досье. Нигде не сбилась. Столько раз повторяла байку, что уже сама поверила в мою легенду. По сути, превратилась в профессионального шпиона. Извините, что сразу не ответила. Голова не соображает, солнце так сильно печет. Вернее, два солнца. «А вы действительно дракон?» Не удержалась от вопроса. Поинтересовалась совершенно по-детски, умирая от безудержного любопытства. Верна ли моя догадка? «Ой, кажется, зря спросила». Брови красавца удивленно поползли на лоб. Я тут же осознала свой промах. Наверное, местные жители молниеносно идентифицируют драконов и не задают таких идиотских вопросов. Рыцарь Ричард Дангард Эль Каваньяра. «Изумрудный дракон», — с достоинством представился молодой мужчина. «К вашим услугам, юная Дейса. Но, насколько я понимаю, вы вовсе не Дейса, правильно? И зовут вас, наверное, иначе». Несмотря на полуденную жару, я ощутила себя так, словно меня столкнули в прорубь. Ледяной ужас сковал тело. Попалась. «Как же вас зовут на самом деле?» «Елена». «Лена». Обреченно выдохнула я. «Ленусик», — добавила почти совсем неслышно. Глаза уже жгло от подступивших слез. Моя песенка спета. «Этот драконище сейчас меня схватит и отвезет в полицейский участок, или как там у них это называется». Отвернулась, перевела взгляд на вороного жеребца. Тот ни минуты не тратил даром, бодро шастал по лугу и ел траву. «Лена», — повторил рыцарь, — «значит, прибыли к нам издалека». «И что? Теперь, конечно же, отдадите меня стражникам?» С вызовом уставилась я на изумрудного дракона. «Они здесь у вас везде рыщут. Наверное, получите за меня премию?» Мужчина вспыхнул от подобного заявления. Зрачки, которые до этого стали уже совсем нормальными, как у человека, снова сузились, превратившись в вертикальные черточки. «А вы всегда начинаете знакомство с оскорблений, Елена?» Раздраженно прорычал он. «Час от часу не легче. Нет, этот тип не сдаст меня стражникам. Мои слова так сильно его разозлили, что сейчас он превратится в гигантского крылатого ящера и выжжет огнем половину луга. Я не хотела вас оскорбить, но вы это сделали, заподозрив, что я способен пойти на сделку с наемниками временного правительства». «О, а это уже интересно. Значит, капкан еще не захлопнулся. Возможно, мне удастся из него выбраться. Простите меня, пожалуйста, Ричард. Серьезно, я не хотела вас обидеть». И снова сказала что-то не то. Изумрудные очи дракона вновь вспыхнули удивлением. Подозреваю, встреча на проселочной дороге стала шоком не только для меня. «А-а-а!» Наконец дошло. Я обратилась к его драконьему величеству по имени, как к простому человеку, а надо было добавить какой-нибудь титул. Еще одна досадная ошибка. Не следует злить дракона. Вдруг я смогу его использовать. «Куда же вы направляетесь, Елена?» «Так я же сказала, в Ландерфлёр». «Во-первых, по этой дороге вы в Ландерфлёр точно не попадете. Наверное, вы сбились с пути. Во-вторых, зачем вам туда? Насколько я понял, рассказ о тетушке, обещавшей взять вас на работу в таверну, это всего лишь выдумка». «Выдумка», — со вздохом подтвердила я. «Но даже если вы доберетесь до Ландерфлёра, в город вас не пустят. Там на днях начинается саммит, поэтому в целях безопасности все вокруг оцеплено батальонами стражников, которых вы так не любите, и личной охраной императора». «О, я не знала». Минуту задумчиво смотрела на нового знакомого, размышляла. «Нельзя ли его попросить? Может, он согласится быстренько сгонять в Ирелиан? Пусть обратится в дракона, ему это только в радость, наверное. Слетает к соседям с очень легкой ношей на спине. Я мало вешу, а у него настолько мощный мышечный корсет, что он даже и не заметит лишнего груза. Видите ли, Простите, ваша светлость, меня действительно занесло в Дархайн случайно, по ошибке. Но я мечтаю отсюда выбраться и...» «Выбраться?» — удивился дракон. «Но это невозможно. Забудьте об этом, Елена». «Почему же?» Взвелась я. «Дома у меня остался маленький ребенок. «Сожалею, но раз вы здесь очутились, значит, в своем мире вы умерли». Я застыла, задохнувшись от удивления и ужаса. «Нет. Что вы такое говорите? Иначе быть не может, Елена. Со мной все в порядке, я не умирала, просто бежала на остановку». Запротестовала я, но уже ощутила, как откуда-то снизу, словно из-под земли, поднимается волна могильного холода. На остановку! Бежала! И напоролась на грабителя. Он сдернул у меня с плеча сумку, а дальше... Не помню, что было дальше. «Жаль, что вас разлучили с ребенком. Понимаю, что для матери это огромное горе. Но для вашей души переселиться в другое тело — единственный шанс существовать дальше. Поэтому так и произошло». «Дейса Клаум мне сказала, что надо выбираться в Ирелиан». «Кто такая Дейса Клаум?» «Трактирщица, в чьем заведении я очнулась сразу после перемещения». «А, понятно. Необразованная простолюдинка. Откуда ей знать технические тонкости?» — пожал плечами рыцарь. «Действительно, если бы вы перенеслись, так сказать, целиком, вы бы попали к нашим соседям, в Империю Лунных Драконов». Они даже разработали специальную программу по возвращению иномирцев. Но у нас в Дархайне это лишено смысла. Вам просто некуда возвращаться, Елена. В том мире ваша душа не найдет приюта». «Господи, что же такое он говорит? Неужели он не понимает, что убивает меня этими словами?» Я смотрела на дракона, оцепенев от горя, и была готова его ударить. «Пусть немедленно замолчит. Нельзя так!» «Погодите, но тело-то моё!» — вспомнила вдруг и ухватилась за последнюю соломинку. «Да, я сбросила лет 8 и изменилась в лучшую сторону, словно меня обработали в фотошопе, но тем не менее это все равно я!» «Моё это тело!» — даже провела ладонями по груди и талии. Дракон прищурился, внимательно отследил мой жест, хищно сверкнул своими невероятными глазами. «Нет, не ваше. Чьё-то похожее, поэтому ваша душа его и выбрала». Я умолкла и надолго. Была близка к тому, чтобы потерять рассудок. Мне удалось не сойти с ума неделю назад, когда я поняла, что переместилась в чужой мир. Но теперь-то это точно произойдет. Мы стояли посреди проселочной дороги, неподалеку в высокой траве пасся конь Ричарда, щебетали птицы. Но это умиротворение не спасало от ада, который разверся в моей душе. Рыцарь смотрел на меня, а я в одну точку прямо перед собой. Погрузилась в прострацию, выпала из реальности. И что мне теперь делать? А надо ли? Не все ли равно, что со мной произойдет? Зачем куда-то бежать, просчитывать ходы? Какой в этом смысл, если я не смогу вернуться к дочке? Понимала, что близка к истерике. Сейчас начну реветь и вряд ли остановлюсь. Отчаяние сдавило грудь, в глазах потемнело, небо стало заваливаться куда-то в бок. «Нет», — сказал Ричард, — «Лена!» И в следующее мгновение я уже оказалась у него на руках. Видимо, попыталась грохнуться в обморок, но рыцарь успел меня подхватить. «Давайте-ка я отвезу вас в город», — с сочувствием сказал он. Его лицо было совсем близко, сильные руки сжимали меня, волнующий мужской запах дразнил обоняние. В другой ситуации я бы, конечно, оценила этот момент нечаянной близости, но только не сейчас. Сейчас мне было ужасно плохо. Ричард свистнул, да так, что я вздрогнула в его объятиях, и через секунду вороной жеребец уже оказался рядом. Меня аккуратно водрузили на скакуна, как ценный предмет. «Только не упадите. Держитесь вот здесь». Дракон положил мою ладонь на луку седла, а сам взял коня под узцы. Мы отправились в путь. Сверху я смотрела, как ветер перебирает волнистые волосы рыцаря, как развивается его изумрудный плащ, и искала выход из мрачного подземелья, в которое заключили мое сознание. Внезапно мозг прорезала пронзительным лучом новая мысль. «А почему я ему поверила? Может, этот дракон и сам плохо разбирается в вопросе и не знает всех нюансов? Или преследует какую-то собственную цель? Я уже в курсе, что стражники хватают иномирцев и увозят их в резервации. А что с нами делают драконы?» Спустя пару часов мы достигли еще одного городка, такого же симпатичного и живописного, как Андегис. Стены домов здесь были выкрашены в желтый, лимонный, красный, пурпурный и охровый, поэтому казалось, что мы въехали в осенний лес. За эти два часа я немного пришла в себя. Решила, что не буду верить россказням какого-то дракона. У меня нет никаких доказательств, что его слова верны. Может, он все выдумывает, пребывая в заблуждении или же преследуя какую-то свою цель. Копыта коня дробно застучали по брусчатке. Ричард шел рядом с вороным расслабленной походкой, в которой проскальзывало что-то звериное. Ну, понятно, дракон ведь. Горожанки, встречавшиеся нам на улочках города, остро реагировали на Ричарда. Они вспыхивали, начинали улыбаться, мило краснели и замирали в почтительном глубоком реверансе. А на меня смотрели с откровенной завистью. Нашли, кому завидовать. Знали бы они. Сейчас в Дархане не отыщешь более несчастного существа, чем я. Я поняла, насколько странным показалось мое поведение дракону, когда мы столкнулись с ним на дороге. Да он, наверное, обалдел от моей наглости. Один раз навстречу из-за угла вынырнул пеший патруль в черных плащах. Стражники! Я вцепилась в седло, сжалась в комок и едва не умерла под их пристальными взглядами. На дракона они посмотрели так, словно мечтали немедленно порубить его в капусту. Однако прошли мимо. Очевидно, не решились открыто докопаться до моего спутника. Наконец мы приблизились к оранжевому домику с вывеской «Мэрия». «Нам сюда, Елена». Рыцарь взял меня за талию и одним движением спустил с коня на землю, я и глазом моргнуть не успела. «Заходите». В местном офисе все сразу забегали. Нас проводили к мэру, лысому верткому старичку в синем мундире. Чиновник тут же подскочил с места и заохал. «Рыцарь Дангард! Какая честь! Чем мы заслужили? Вы проездом или задержитесь на денёк?» «Мы проездом, Дейслаоп». «А жаль. Я бы показал вам наше новшество. Бассейны с многозубками. Мы научились выращивать их в неволе, представляете? И такие они у нас вырастают справные, жирненькие!» «Я всегда знал, что вы отличный хозяйственник, Лауп, но мы на минутку у вас не задержимся». «А еще нам удалось скрестить фацунду с виноградом», — с энтузиазмом продолжил мэр. «Да что вы! Но это невозможно», — улыбнулся рыцарь. «Однако у нас получилось!» — мэр излучал восторг. «В погребах выдерживается новый вариант нашей знаменитой фацундовки». «Даже так? Это впечатляет. Я обязательно пришлю вам пару бутылочек на пробу». «Буду признателен. Дейслауп, с этой прелестной девой произошла ужасная неприятность. Она утратила свой анприман». «О-о-о!» — расстроенно посмотрел на меня мэр. «Как же вы так, милое дитя!» Я тяжело вздохнула. «Однако я даже не подумал бы, что у столь юной Дейсы уже есть анприман». «Был Дейслауп, а теперь его нет. Понимаю, что иду против правил, но все же вы не могли бы помочь?» Мэр размышлял одно мгновение. «Почту за честь оказать вам эту услугу, высокочтимый рыцарь Дангард. Сейчас все организуем. Какие сведения внести, Иван Приман?» «Елена Велуа, 19 лет, благородная девица из города Торниланс». «О, ну, конечно, почему я не удивлен? Взгляд мэра мгновенно затуманился. «Где рождаются самые красивые девушки Дархайна?» «В Торнилансе, это всем известно. Минуту, сейчас я все организую». Чиновник испарился, а мы с рыцарем устроились в креслах с высокими спинками и принялись ждать. Сидели молча, задумчиво рассматривали друг друга. Каждый размышлял о своем. Я мысленно поклялась, что все равно доберусь до Эролиана и попробую вернуться домой. Едва приняла это решение, как сразу стало легче. Выдумки дракона меня не волнуют. Тот факт, что я перенеслась в чужой мир, кажется невероятным. Однако это произошло. Значит, здесь может случиться любое чудо, в том числе и обратное перемещение. Глупо утверждать, что в мире, наполненном магией, все происходит четко по заведенному принципу. Тут возможны любые неожиданности. А вдруг у меня в голове прозвучит еще одно волшебное заклинание? Я его повторю, и бац! Мы с Танюшкой уже сидим у нас на кухне и лепим печенье из песочного теста. Но дракон, конечно, молодец. Заботится обо мне. Коня своего уступил, с разговорами не приставал, да и вообще не приставал. А еще и документ мне выправит. В мэрии было прохладно, толстые каменные стены здания не пропускали летнюю жару, за окном цвело и благоухало растение, похожее на сирень. Но тут с моим спутником стало происходить нечто странное. Так как я сидела рядом, то сразу почувствовала, как он внезапно напрягся. От прежней драконьей вальяжности не осталось и следа. Он весь подобрался, лицо окаменело, на лбу выступила испарина. Ричард стиснул челюсти и опустил глаза, но я все же успела заметить, как полыхнули болью его необыкновенные глаза. Что это с ним? Болеет? Тревожит боевая рана? «С вами все в порядке, мой дорогой рыцарь?» — заботливо поинтересовалась я, а в ответ кожа ощутила всплеск негодования. Но, похоже, сердился дракон не на меня, а на себя, за то, что не сумел скрыть свое состояние. «Всё хорошо», — сквозь зубы проскрипел он. «Бедолага. Мне захотелось погладить его по руке, чтобы поддержать. Страдает ведь парень. Жалко его». Но я не решилась открыто проявить сочувствие. Что-то подсказывало, что дракон воспримет это как унижение. «Окей, будем делать вид, что ничего не происходит». К счастью, через мгновение приступ миновал. Моего рыцаря отпустило. И сразу в кабинет вернулся мэр. «Елена Валуа, вот ваш анприман», — торжественно объявил он и протянул мне маленький жетон в виде квадрата с закругленными углами и дырочкой в одном из них. Сделан артефакт был из непонятного материала. То ли металл, то ли пластик, то ли резина. Едва жетон лег на мою ладонь, он на пару секунд вспыхнул нежно-зеленым светом, а потом погас. «Берегите, новый анприман, прелестное дитя», — строго сказал мэр. «Вам повезло, что вы повстречали благородного рыцаря Дангарда, и он о вас позаботился. А если бы угодили в лапы каких-нибудь мужланов? А если бы стражники вас засекли? Анприман надо беречь так же трепетно, как вы храните вашу невинность». «Буду беречь, клянусь», — пообещала я и покосилась на дракона. Не усмехнется ли он, услышав последнюю фразу мэра? «Ричард знает, что у меня есть ребенок. Таким образом, хранить невинность мне чуть сложнее, чем забивать гвозди с трусиным пером». Но нет, на лице дракона не дрогнул ни один мускул. «Лауп, вы ничего не слышали о пожаре в деревушке Финелан?» — перевел он разговор. «Ох, этот пожар! Пожарище!» Официальной информации пока нет, но в народе уже поговаривают, что Временное правительство решило наказать это селение за неуплату Туригоновского налога. Там выжгли все дотла. Мощность взрыва оценивается в 150 единиц в бертриновом эквиваленте. «Ого! Они себя ни в чем не ограничивают, эти великие маги!» — саркастически ухмыльнулся Ричард. «Истратить такой объем магии ради чего?» Вопрос звучал риторически, однако мэр все же на него ответил. «Демонстрация силы. Теперь все знают, что будет, если не платить Туригоновский налог. Слава святой Марианне, ни одна живая душа не пострадала. Говорят, даже животных успели выгнать. А в последний момент перед взрывом забрали кошку с котятами. Сообщение об этом появилось в бертриновой сфере». Так и хотелось вставить 3 копейки, объявить мужчинам, что я там была и своими глазами видела и взрыв, и беженцев, и кошку с потомством. К сожалению, сожжённая деревня на моей совести. Но если можно все свалить на временное правительство, буду только рада. Император уже выделил средства каждому из погорельцев. Все они смогут устроиться в новых домах, — сообщил мэр. Отлично. Наш император молодец, да, Лауп? С нескрываемой нежностью проговорил Ричард. А то! Он самый лучший! — пылко воскликнул мэр. Я его обожаю. Мудрый правитель, великий воин, неустрашимый дракон. Здоровья бы ему побольше, но, увы, от него это не зависит. Лауп и Ричард секунду пристально смотрели друг на друга, потом одновременно перевели взгляд на меня, и мэр вопросительно поднял брови, а дракон в ответ отрицательно покачал головой. Пантомима у них какая-то. Надо же. Что-то не так? Я напряглась. Все в порядке, Елена. Да и Слауп, спасибо за помощь. Спасибо вам, поблагодарила я. Рад служить. Дейса Валуа, рыцарь Дангард, мое почтение. Идемте, Елена, нам пора. Скомандовал дракон и взял меня за руку. От этого прикосновения мы оба едва не вздрогнули. Вроде бы уже прикасались друг к другу, но именно сейчас меня почему-то пробрало до яркой вспышки перед глазами. Так и вышли на крыльцо мэрии, взявшись за руки, как счастливые молодожены. «А теперь, Лена, нам пора расстаться», — сказал Ричард. Эх, все же покровительство дракона — отличная штука. Вон даже патруль не осмелился к нам подойти. Но у рыцаря, безусловно, свои заботы. Возможно, он должен отправиться к лекарю, чтобы залечить рану, которая так сильно его беспокоит. «Итак, план действий», — объявил Ричард на улице. «Теперь у вас есть анприман, Елена. С ним вы менее уязвимы для стражников. В большинстве случаев достаточно показать жетон, и вас отпустят. Если, конечно, не заподозрят вас и намерянку. Постепенно освоитесь. Я рад, что вы сумели принять неизбежное и немного успокоились». Не стала спорить. «Пусть Ричард считает, что я смирилась, но это не так. Я обязательно сбегу из Дархайна и найду способ вернуться к дочке. Посоветовал бы вам остаться в этом городе. Здесь отличные условия для жизни, прекрасный климат, да и с мэром вы познакомились. Найдете работу, жилье, с этим не будет проблем. На обустройство я дам вам денег». «Спасибо, вы очень добры ко мне, сэр Ричард». «Сэр?» — удивился дракон. «Ну да». «Вы же рыцарь?» «К рыцарям именно так и обращаются». Мужчина рассмеялся. «У нас так не говорят. Вам лучше все-таки не открывать рот, Лена. В смысле, со мной-то, конечно, разговариваете, а вот с другими. Как же мне вас называть? Ваше благородие? Ваше превосходительство?» «Час от часу не легче». Дракон очертил взглядом мое лицо, задержался на мгновение на губах. «Ладно, зовите просто Ричард. Разрешаю». «Боже, какая честь!» — едва не съязвила я, но тут же себя одернула. «Мне столько хорошего сделали. Почему бы в ответ хотя бы не соблюдать принятые здесь правила? Вероятно, дракон действительно оказывает мне огромную честь, позволив обращаться к нему по имени». «Спасибо», — пролепетала смущенно, как самая настоящая Дейса. «Так мы расстаемся? Может, он все-таки подкинет меня до Ландерфлёра?» «Да. Я должен ехать, Елена». «Прямо жаль прощаться с вами, Ричард». Дракон удивленно поднял брови, а в изумрудных глазах заплясали канкан смешинки. «Упс! Опять я ляпнула что-то не то. Да что же это? В своем мире я считалась умной девушкой, ответственным специалистом, придерживалась принципов осознанного материнства и потребления, даже сортировала мусор для переработки. А тут превратилась в дурочку с переулочка, у которой что ни слово, то курам насмех. Просто я не знаю их правил, вот и все. Незачем себя винить в каждом промахе. Постараюсь впредь быть осторожнее». Напоследок Ричард достал из кармана несколько дукатов и вложил их мне в руку. Золотые монеты были такими увесистыми. «О, даже не знаю, как вас благодарить. Прощайте, Лена. Считайте, что в Дархайне у вас началась вторая жизнь. Даже если сначала наш мир встретил недружелюбно, поверьте, здесь много хорошего. Еще раз спасибо вам за все, Ричард». Всадник взлетел на вороного жеребца, не касаясь стремени, Его конь радостно заржал, встал на дыбы, выплескивая накопившуюся энергию, а потом рысью помчался вдоль улицы. Я проводила Ричарда взглядом и вздохнула. Надо же, почему так грустно расставаться? Быстро спрятала в кошелек золотые дукаты. С такими монетами еще дело иметь не приходилось. Добрый прохожий на станции одарил меня медью, виконт вручил пригоршню серебра, но дракон проспонсировал круче всех. Если бы в моем мире какой-то мужчина предложил мне денег, я бы с возмущением отказалась. А тут беру у всех без зазрения совести, только и успеваю в кошелек складывать. Ну что поделать, сейчас я поставлена в экстремальные условия, мне надо выжить любой ценой. Я быстрым шагом направилась вдоль улицы. Блестели вымытые окна игрушечных разноцветных домиков. Туго набитый кошелек, привязанный длинным ремешком к поясу, колотил меня по бедру. Сначала куплю себе новое платье, а еще шнурок или цепочку для драгоценного анпримана. Потом что-нибудь съем, приму душ. Хорошо, когда есть деньги. Передохну и снова в путь. В этом милом городке я все же не останусь, несмотря на советы Ричарда. Мое путешествие по Великой Империи Изумрудных Драконов продолжается. Но не успела я завернуть за угол в поисках гостиницы и магазина одежды, как пришлось резко остановиться. Застыла на месте и вытаращила от удивления глаза. «Ой!»